Книга седьмая. Последствия катастрофы. Раздел первый. Массингем никогда не мог понять, почему у офицеров полиции принято присутствовать на похоронах жертв убийств. Пока преступление еще не раскрыто, в этом может и есть какой-то смысл, хотя сам он не верил в теорию, будто убийца может появиться перед публикой только ради того, чтобы насладиться зрелищем трупа своей жертвы, опускаемого в землю или сжигаемого в огне. К тому же Массингем испытывал необъяснимое отвращение к процедуре кремации. В его семье на протяжении многих поколений предпочитали знать, где покоятся кости предков. Не любил религиозную музыку в записи, литургию, лишенную благодати и смысла, а также ханжеские попытки облагородить простой акт гигиенической утилизации фальшивой значимостью. Похороны миссис Мискин разбередили все эти его предубеждения. Еще противнее ему стало, когда наступила очередь ритуала осмотра венков, жалкой маленькой шеренги цветочных композиций, выставленных вдоль стены крематория, среди которых был и особенно вычурный образец от их отряда. Интересно, кому поручили купить его, и было ли это неискренним посланием миссис Мискин, которая его не увидит, или Кейт, которой оно не нужно, — подумал он. К счастью, церемония оказалась короткой и совпала по времени с экстравагантно-вульгарными похоронами какой-то поп-звезды, проходившими в соседнем зале, так чтобы интерес публики и прессы к их второстепенному мероприятию был невелик. Далее предстояло ехать на поминки в квартиру на Лэнсдаун-Роуд, ожидая Делглиша в машине. Он надеялся, что Кейт позаботилась хотя бы о том, чтобы выпивки было достаточно. Ему позарез нужно было выпить. Настроение шефа церемония, судя по всему, тоже подпортила. По дороге в южную часть Лондона он был молчалив даже больше обычного. «Вы читали статью отца Барнса в одном из воскресных тяжеловесов, сэр?» — спросил Массингем. Он явно претендует на то, что в церкви святого Матфея имело место некое чудо, поскольку после первой ночи, проведенной в ризнице сэром Полом, у того на запястьях якобы появились стигматы. Делглиш смотрел на дорогу прямо перед собой. Читал. «Как вы думаете, это правда?» «Найдется достаточно людей, желающих поверить в это, чтобы в обозримом будущем церковь наполнялась народом. Безусловно, можно будет позволить себе купить новый ковер для малой ризницы». «Интересно, зачем он это сделал? Я имею в виду отца Барнса. Леди Урсуле это едва ли понравится, а Бероуну так и вовсе было бы отвратительно». «Да, ему это было бы отвратительно», — согласился Делглиш. «Или, быть может, показалось бы забавно, откуда нам знать. Что же касается того, зачем отец Барнс это сделал, так, видимо, даже священники не обладают иммунитетом против искушения прослыть героем». Они ехали по Финчли-Роуд, когда Массингем заговорил снова. «А насчет Даррена, сэр? Похоже, его мамаша окончательно дала дёру. Комиссия по делам несовершеннолетних подала в суд прошение о замене надзора опекой. Бедный паршивец, уж хлебнет он с лихвой от государства всеобщего благоденствия». «Да, я слышал. Директор социальной службы нашел время позвонить мне», — ответил Делглиш, по-прежнему не сводя глаз с дороги. «Все еще хуже. Они считают, что у него лейкемия. Плохо дело. Но у него хорошие шансы на излечение. Болезнь в ранней стадии. Его вчера отвезли на Грейт Орман Стрит, улица в Лондоне, где находится известная детская больница. Массингем улыбнулся. Делглиш удивленно посмотрел на него. «Что тебя так веселит, Джон?» «Ничего, сэр, я подумал о Кейт. Вероятно, она спросит меня, всерьез ли я предполагаю, что Бог убил Бероуна и Хари, чтобы излечить Даррена от лейкемии. Ведь, в конце концов, именно Суэйн первым указал на то, что мальчишка болен». Этого говорить не следовало, но голос шефа стал ледяным. «Это было бы несколько экстравагантным использованием человеческих ресурсов. Тебе не кажется? Смотри на дорогу, Джон, ты превышаешь скорость». «Простите, сэр». Он ослабил педаль газа, и больше до конца поездки они не произнесли ни слова.